Глава 41. В этот день Ник понял, что в Мунвеле дела обстоят гораздо хуже, чем он предполагал. Религиозная истерия охватила город, своего рода транс, из-за которого, если он правильно понял Диану, люди даже не подозревали, что этот город существует. По неизвестной ему причине, никто за пределами Мунвела и слышать не хотел о Годвине Манне. Редактор отправил его освещать демонстрации в Ланкашире. Джулия открывала пиратскую станцию в другом пригороде Манчестера, но она не хотела иметь ничего общего ни с Ником, ни с его репортажами. Ему оставалось лишь отправиться в Мунвелл в свой выходной, чтобы собственными глазами увидеть, что там происходит. Он сказал Диане, что приедет, и нарушил свое обещание. Еще тревожнее было то, что до сегодняшнего дня он не понимал, что забыл навестить ее, и вспомнил об этом только когда ранняя утренняя тишина улиц перед редакционным зданием напомнила ему о Мунвеле и о том, что он даже не думал о ней в течение нескольких дней. Проблема оказалась серьезней, чем Диана ему рассказала, и он тоже подвергся влиянию непонятных сил. Ник не смог дозвониться до Дианы и поехал в Мунвелл. Оказавшись в центре Пик-Дистрикта, он понял, что не может вспомнить маршрут или найти Мунвелл на карте. Вид поросших лесом склонов впереди напомнил ему о дороге, по которой он однажды добирался до города, и он въехал в лес, включив фары, когда под деревьями стало совсем темно. «Это всего лишь деревья», — сказал он себе. «Он увидит дневной свет, как только выберется из леса». И действительно. Он увидел. Увидел мчащиеся облака над хребтом, возвышавшимся над Мунвеллом. Затем они рассеялись, и дневной свет погас, как будто кто-то вытащил слайд с пейзажем из проектора. Прежде чем он успел затормозить, машина съехала с дороги. Наверное, дорога в этом месте поворачивала направо, насколько он помнил. Ник повернул руль в ту сторону, повинуясь единственному инстинкту, оставшемуся у него в темноте. Либо память подвела его, либо он проскочил поворот. Машина накренилась так сильно, что он подумал, что она вот-вот перевернется и скатится по невидимому склону. Все это было похоже на сон, слишком внезапный, чтобы быть реальностью. Сейчас не может быть так темно, ведь несколько мгновений назад он видел дневной свет. Казалось, его нога существует отдельно от тела, и продолжает давить на тормоз. Вот и пришло время узнать, каково это — попасть в автомобильную аварию, — подумал Ник. В начале репортерской карьеры ему приходилось брать интервью у жертв несчастных случаев. И с тех пор он не переставал думать об их ощущениях в момент катастрофы. «Надо выдохнуть, чтобы не задохнуться в момент удара», — подумал он. Но не мог видеть, когда произойдет удар. Не видел ничего, кроме лучей фар, мечущихся в пространстве, также не способных свыкнуться с темнотой, как и он сам. Его сознание пошатнулось. Что если он видел дневной свет, облака, горный хребет только потому, что ожидал этого пейзажа? Реальной была только темнота. Ник сильнее надавил на тормоз. Ему было необходимо почувствовать, что он хоть что-то контролирует. Машину начало заносить. Задняя часть уходила в пространство, похожее на край отвесного обрыва. Ник сглотнул и почувствовал, как у него освобождается желудок. Он отпустил тормоз, и машина заскользила по траве. Большой зазубренный камень прыгнул в лучи фар за мгновение до того, как машина в него врезалась. От этого зрелища у Ника перехватило дыхание. Воздух вырвался из его легких, оставляя синяки на горле и груди, а ремень безопасности туго врезался в кожу. Фары погасли, хотя столкновение со скалой оказалось не таким сильным, как он опасался. Ник вслепую потянулся к ручному тормозу и дернул его изо всех сил, сам не зная зачем. Затем трясущимися руками потер грудь и попытался сглотнуть, тщетно вглядываясь в темноту. В конце концов, он опустил стекло, как будто это могло помочь ему лучше видеть, но не смог разглядеть ничего, кроме темноты и остаточных изображений, с бешеной скоростью плывущих перед глазами. Никакого чувства расстояния, ни даже смутных очертаний машины или скалы. Он пошарил под погасшей приборной панелью в поисках фонарика и, наконец, нашел его на коврике рядом с рычагом переключения передач. Фонарик разбился вдребезги и был абсолютно бесполезен. Он ухватился за верхний край дверной рамы и поднялся на ноги. Склон был настолько крутым, что Ник поскользнулся на наклонном полу автомобиля. Наконец он выпрямился, ухватившись за крышу, и почувствовал, как машина сдвинулась на дюйм. На какой-то кошмарный миг ему показалось, что она балансирует на краю отвесной скалы. Показалось, что его движение опрокинуло ее. Затем положение автомобиля стабилизировалось, и он снял часть своего веса с крыши, осторожно выпрямляясь, пока обе ноги не встали твердо на траву. Ник подождал, пока темнота не перестанет пульсировать вспышками красного цвета в такт ударом его сердца, затем закрыл глаза и сосчитал до 100. Когда он их открыл, то все еще не мог различить окружающий пейзаж, даже горный хребет, который должен был возвышаться над ним на фоне неба. «Неважно», — сказал он себе, — «там наверху есть дорога, и если он доберется до нее, то сможет найти путь в Мунвелл. От него требуется лишь бросить машину и подняться наверх по склону». Нику потребовалось много времени, чтобы заставить себя отпустить крышу автомобиля и уйти в темноту. Ему хотелось дождаться огней фар на дороге и побежать к ним, но как долго ему придется ждать? Что если силы, заставившие его и весь остальной мир забыть о Мунвелле, остановили и движение автомобиля из города? «Пора идти, чертов дурак!» — прорычал он, чтобы отвлечься от мысли о причинах темноты, и полез наверх. Его голос прозвучал сдавленно и надтреснуто, пугающе отдельно от него самого. Он подавил порыв вернуться к машине, пока еще мог ее найти. Чем скорее он увидит Диану, тем лучше. Он должен был помочь ей раньше, до того, как стало слишком поздно. Ник повернулся и, вытянув вперед невидимые руки, сделал первые шаги вверх по склону. Около минуты ему пришлось карабкаться по крутому подъему. Затем он выбрался на более пологий склон, где смог встать в полный рост и идти, осторожно переставляя ноги одну за другой. По его ощущениям, он поднялся ярдов на 50 или около того по прямой, когда перед ним выросла какая-то масса. Он почувствовал это препятствие за мгновение до того, как прикоснулся к нему. Кончики пальцев покалывало. Вереск. Над ним склон был слишком крут, чтобы карабкаться по нему вслепую. Был ли тот таким же крутым, там, где машина съехала с дороги, или он сбился с пути? Ник ощупью пробирался вдоль поросшей вереском насыпи, обдирая пальцы о каменные глыбы, и дошел до почти ровного склона, поросшего травой. Там он остановился, прислушиваясь. Разве он не должен был слышать хоть какой-то шум, доносящийся из города? Тишина была полной, за исключением звуков его собственного тела. Он никогда не думал, что тело издает столько разных звуков. Темнота липла к его глазам, как смола. Он уже почти у дороги. Ник удержался от того, чтобы ускорить шаг. Покрытая коркой земля вряд ли была ровной, и он легко мог растянуть лодыжку или сломать ногу, свалившись в канаву. «Еще сотня шагов или меньше, и он выйдет на дорогу», — пообещал себе Ник. Кроме куста вереска, о которой он мог бы споткнуться, если бы не соблюдал осторожность, на протяжении первых 100 шагов ему больше ничего не встретилось. Конечно, у него не было никаких причин ожидать, что он дойдет до дороги за 100 шагов. Надо пройти еще 50, или чуть больше. Вполне очевидно, он не выйдет на тот же самый участок дороги, с которого съехал. Ник не был уверен, сколько шагов сделал. В конце концов, бросил их считать, прежде чем понял, что, передвигаясь по пологому склону, шел не к дороге, а от нее. Ник еле удержался от того, чтобы развернуться. Он мог забыть, в какую сторону направлялся, и окончательно заблудиться. «Ты уже заблудился», — напомнил ему тихий голос в глубине сознания. Когда Ник вытянул шею, в надежде понять, где же находится дорога, шейные позвонки громко щелкнули. Но он чувствовал лишь темноту, которая казалась еще гуще из-за отчаянного желания увидеть хоть что-то. Дорога должна быть справа. Но под каким углом? Около 90 градусов, предположил Ник, и двинулся в этом направлении. Он сделал всего 3 шага и наступил в лужу, скрытую травой. «Дерьмо!» — выругался он и рассмеялся над собой. Ник представил себе, как сейчас выглядит, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, пока вытягивает ногу из грязи. Конечно, он слышал сейчас свой собственный смех. Ник потихоньку двинулся вперед, щупая землю перед собой носком ботинка, прежде чем поставить туда ногу, пока внезапно та не опустилась в пустоту. На мгновение ему показалось, что он дошел до обрыва. Резко отпрянул назад и уселся на мокрую траву. «Зараза!» — прорычал он. Ник сразу же пожалел о том, что сказал это вслух. Словно он признавал этот смех, который, конечно же, звучал в его голове, каким бы реальным и зловещим ни казался. Словно признавал, что этот смех доносился откуда-то из темноты. Ник вытянул руку вперед, чтобы выяснить, куда он только что чуть не наступил. Это оказалась узкая лощина. Он смог дотянуться до другого ее края. Поняв это, Ник сполз вперед по траве, его рука соскользнула по дальней стороне лощины, влажная земля забивалась ему под ногти. Он дотронулся кончиками пальцев до холодного склизкого корня на дне лощины, напоминавшего на ощупь бесформенную руку, и был уже готов оттолкнуться от него и выбраться, когда корень шевельнулся. Он изогнулся, вытянулся вдоль его руки и потом исчез, до того, как Ник успел отдернуть ее. Ник попятился и задом наперед вылез из лощины. «Конечно, это ящерица», — успокаивал себя он, игнорируя то, что он ощутил от ее прикосновения. Ему показалось, что длинная холодная рука схватила его за запястье. Ник стоял на четвереньках, вслепую озираясь вокруг. Он чувствовал себя загнанным зверем. Нельзя поддаваться этому чувству. Это все равно, что сдаться тьме. Ник заставил себя снова нащупать лощину, чтобы не свалиться в нее, когда он решит встать. Глупо было бояться дотронуться до чего-то живого. Должно быть, ящерица испугалась больше, чем он. Ник бочком пополз вокруг лощины и быстро поднялся на ноги. Что-то стояло прямо перед ним. Он ощутил его холодное дыхание на своем лице. «Это всего лишь ветер», — пробормотал Ник, дрожа, и снова пожалел о том, что сказал это вслух. Он почувствовал, что его кто-то услышал. Если это ветер, то почему не шелестела трава? Почему он почувствовал его только на своем лице? Это пахло сырой землей и гнилью, и напомнило ему рот, разверстый в широком зевке. Ему совсем не хотелось засовывать свою голову в этот рот. «Всего лишь ветер», — прошептал Ник так тихо, чтобы его никто не подслушал. Он попытался визуализировать Диану. Длинные ноги, черные волосы развиваются на ветру. Это воспоминание обещало свет впереди и помогло ему заглушить страх и продолжить двигаться. Он прошел несколько футов в сторону, чтобы обойти лощину, а не ту тварь, которая дышала ему в лицо. Попытался убедить себя Ник, а потом продолжил идти вперед. Он сделал 2 шага, и нечто холодное, гладкое, пахнущее сырой пещерой, наклонилось к нему и что-то шепнуло на ухо. Ник так и не понял, что оно сказало. Он развернулся и вслепую ударил в темноту. Его тело горело от страха, гнева и ненависти, и все эти чувства Ник вложил в свой удар. Кулак провалился в пустоту, и он упал вслед за ним, поранив колени и руки об острые камни, скрытые травой. Ник сразу же вскочил на ноги и осознал, что теперь понятия не имеет, в какую сторону он направлялся. «Уроды!» — прошептал он, хотя на самом деле ему хотелось закричать, чтобы не разрыдаться от отвращения к себе или из-за кошмара, с которым ему пришлось столкнуться. Ник с ненавистью вглядывался в темноту. От напряжения у него заболели не только глаза, но и кожа вокруг них. Сжатые в кулаки руки были готовы обрушиться ударами на любую тварь, которая к нему прикоснется. Нику казалось, что его тело вот-вот начнет биться в конвульсиях. Перед глазами возникали безликие образы со зловещей ухмылкой. Он чувствовал, как к нему приближается что-то ужасное, сгущается вокруг него. Внезапно Ник понял, что она ведет его к обрыву, заставляет сделать последний шаг в темноту. Он развернулся, держа кулаки наготове. Он будет защищать свой клочок земли. Здесь Ник чувствовал себя в безопасности от падения в бездну, даже если темнота и то, что скрывается за ней, пытаются завладеть его сознанием. Потом он повернул голову так резко, что чуть не свернул себе шею. Где-то во тьме мелькнул луч света. На какой-то момент ему показалось, что его глаза сговорились с темнотой и решили свести его с ума. Но нет. Слева от него слабое свечение действительно очерчивало хребет холма. Спотыкаясь, Ник пошел в том направлении. Он побежал бы, если бы видел землю под ногами. Он наступал в лужи, спотыкался о камни, чуть не упал плашмя несколько раз, но это не имело значения. Он шел на свет. Наверное, в той стороне Мунвелл, что еще могло осветить холмы? Он шел на свет, и ему казалось, что шепчущие длиннорукие твари с разверстыми ртами крались за ним по пятам. Но Ник запретил себе оборачиваться. Он полез наверх, по крутому склону в сторону света. Ник добрался до вершины и увидел, что свет находится за следующим хребтом. Хромая, он спустился вниз. Его лодыжки болели. То тут, то там, на почти невидимом склоне, он мог разглядеть какие-то бесформенные фигуры и надеялся, что это камни, а не скрюченные твари с бледными головами. Он задыхался, когда добрался до следующего холма. Ник вскарабкался на его вершину и чуть не застонал. Между ним и светом лежал еще один холм. Может, там и не город вовсе. Свет казался слишком белым для уличных огней. Но главное — это свет. Спотыкаясь на больных ногах, Ник пошел вниз, в темноту, полную шепотов и опасностей. И потом вышел на следующий склон. В этот раз Ник поднимался так долго, что убедил себя, что за этим холмом лежит источник света. Он почти добрался до вершины. Но вдруг свет погас, и он остался в кромешной темноте. Ник не знал, сколько времени он стоял там, и молился, чтобы свет появился вновь. Наконец он пошел вперед, осторожно ступая, и оказался у гребня хребта. Теперь он стоял на голом камне. Склон, идущий вниз, казался относительно пологим. Ник осторожно начал спускаться вниз, когда луч фонарика скользнул по скале у его ног, вверх по его телу, и ослепил его.